Как родилась флористика? Поклонение красоте. Люди всегда обращали внимание на красоту цветов и обычных растений, не обязательно цветущих. Их посвящали богам, о них рассказывали сказки и легенды, им приписывали магические способности, например, пробуждать любовь, воскрешать мертвых, усмирять зло. Зелень и ягоды амеллы считались хорошей защитой от злых духов. Лаванду собирали предсказатели. Они были уверены, что этот цветок дает возможность чаще видеть вещи и сны. Цветы жасмина использовали, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Цикламен предохранял от страхов и излишнего беспокойства. А папоротник, цветы зверобоя и клевера считались хорошей защитой от нечистой силы. Много лет листья лавра ассоциируются с победой. Розы и лилии давно стали символами христианства. А незабудки и анютины глазки олицетворяют нежность и добрую память. Многим цветам приписывали родство с человеком. Все знают древнегреческую легенду о молодом человеке по имени Нарцисс, который был очень красив, но неприветлив и груб. За это боги наказали его. Парень влюбился в собственное отражение в ручье. Он любовался им днем и ночью, не мог отойти от водоема ни на минуту, не мог ни есть, ни пить и в итоге умер на берегу. А через несколько часов на том месте, где скончался Нарцисс, вырос ароматный белый цветок, который назвали его именем. У цветка Нарцисса венчик всегда склоняется вниз, словно он продолжает любоваться собственным отражением. Еще в древнем мире цветы сопровождали людей от рождения до самой смерти. На древнеегипетских и древневавилонских рельефах и фресках, созданных много тысяч лет назад, можно увидеть то, что мы сейчас называем букетами и цветочными композициями. Они украшают троны правителей. Их преподносят воинам-победителям, вручают политическим союзникам. Ими декорируют дворцы и храмы. Есть упоминание о том, что во многих древних государствах цветы выращивали специально, они просто собирали их в поле или лесу. В египетских гробницах археологи находили вазы и сосуды, которые явно использовались для составления цветочных композиций, большие и маленькие, с отверстиями разных форм и конфигураций. Ну а в Древней Греции и Риме цветы пользовались огромным уважением и любовью. Иначе они не стали бы героями такого количества легенд. Достаточно напомнить, что современные слова «флорист» и «флористика» происходят от имени древнеримской богини цветов и весны Флоры. Кстати, в античном мире уже существовала доставка цветов на дом. Древнеримский мужчина вполне мог заказать корзину цветов и отправить ее с посыльным на адрес своей дамы сердца. Аристократы использовали букеты не только как способ украсить свое жилище, но и для ароматизации помещений. Позднее, в эпоху Средневековья и в XVI-XVIII веках, цветочные композиции также вынужденно использовали для того, чтобы заглушить менее приятные ароматы. С гигиеной дела тогда обстояли не очень хорошо, но, безусловно, на первом месте было то, чем обладает любой цветок. Это красота. Оформление букетов и композиций соответствовало стилю, который в то время господствовал в архитектуре и оформлении интерьеров. Например, в Европе в XVI-XVIII веках преобладал стиль барокко – пышный, затейливый, яркий. Таким же было цветочное убранство дворцов, планировка садов и, собственно, букеты – прихотливые, изогнутые линии, множество мелких деталей. Для скульптуры картин в стиле барокко характерно движение по спирали, которое подчеркивает стремительность, страсть, силу чувства. Именно тогда и зародилась техника спирального букета, который не меняется вот уже несколько столетий. И разговор о таких букетах у нас впереди. Классический стиль, строгий, немного холодный, ориентированный на древнегреческие и римские образцы, требовал симметричных, достаточно простых, но в то же время объемных и величественных букетов и гирлянд. Тайны Востока. Особая история икебана. Это слово примерно переводится с японского языка как «живые цветы» или «жизнь среди цветов». Иногда также его переводят более художественно – «второе рождение». Истоки икебаны в Древнем Китае, где искусство украшения цветами развивалось прежде всего при храмах. Оттуда икебана перешагнула в Японию, и там постепенно превратилась в искусство светское, правда наполненное глубоким философским смыслом. Это не просто составление композиции из растений, это возможность выразить свои мысли и чувства, надежду, радость, печаль, восторг перед красотой окружающего мира. Дела цветочные. Европа и Россия. Флористика, как отдельная профессия, появилась довольно поздно, да и названия для нее долгое время не было. Людей, которые работали с цветами и растениями, называли по-разному. И обязанности у них могли быть различные. Например, придворный церемониймейстер мог в нагрузку к своей основной работе заведовать цветочным украшением дворца. А цветы для этого выращивал придворный садовник. Или, скажем, какой-нибудь купец открывал лавку, в которой торговал цветами и другими растениями. А за отдельную плату для знатных клиентов создавал из них гирлянды, венки, разнообразные композиции. Флористику и цветочный дизайн никак не отделяли от цветоводства, садоводства и торговли цветами. Знания и умения передавали от отца к сыну, от мастера к ученику. Никаких учебников и пособий не было. Лишь в XVII веке в Италии появились первые небольшие книги, посвященные цветоводству и цветочному оформлению садов и интерьеров. Видимо, уже в древности на Востоке сложился так называемый язык цветов. С помощью растений и их сочетаний люди могли высказывать свои мысли и желания. Например, отправив даме алые цветы, вы таким способом сообщали ей о буйстве, охватившей вас страсти. Если же цветы были белые, это означало нежность, благородство и невинность помыслов, больше преклонения, чем страсть. В Европу же этот язык попал гораздо позже, скорее всего, только к началу XVIII века, и стал невероятно популярен. Появилось великое множество толкований и новых смыслов. Издавали даже толстые цветочные словари. Например, цветок мальвы мог означать «я истерзан любовью». Подарив кому-то желтые розы, вы тем самым могли дать понять «я ваш друг, но не более». Веточкой плакучей ивы мог украсить свой букет отвергнутый поклонник. В России история флористики в основном повторила все то, что было в Европе. Сначала цветами просто все украшали, что считали нужным, цветы ставили к иконам во время церковных праздников, с их помощью защищали жилища от нечистой силы. Их дарили любимым людям, ими убирали дворцы правителей. У царя Алексея Михайловича, отца Петра I, в Кремле были оранжереи с экзотическими цветами, привезенными из-за границы. Позднее, в начале XVIII столетия, стали уже целенаправленно сочетать, например, стили оформления интерьера и украшающих его цветочных композиций. К этому времени, с легкой руки Петра I, цветоводство стало в России довольно популярным и прибыльным занятием. Царь, любивший все необычное и яркое, сам с удовольствием благоустраивал в летнем саду Санкт-Петербурга грядки с заморскими растениями. А когда в России появились роскошные пригородные императорские резиденции, цветы стали одним из главных украшений. Профессия новая, но древняя. В XIX столетии в Европе появилось много различных обществ садоводов и цветоводов. Создавали новые виды транспорта, люди стали больше путешествовать, контакты между государствами и континентами упростились, а значит, больше стало возможностей покупать экзотические растения и разводить их. В то время проводили множество выставок цветов, создавали сотни новых разновидностей и гибридов, в основном таких, которые легко приспосабливались к европейскому климату. Но окончательно флористика как отдельная особая профессия утвердилась на Западе только к середине XX века. Правда, тогда более популярным было название фитодизайн. Тогда же начали появляться и специальные учебные заведения. В СССР после Великой Отечественной войны было много специалистов, работавших с цветами и другими растениями. Но слово «флорист» у нас почти не использовали. Зато было много озеленителей, цветоводов и декораторов. В ходу также были термины «аранжировщики цветов» или позднее «фитодизайнеры». Их произведения вполне могли конкурировать с работами западных мастеров. Цветочные композиции украшали залы для дипломатических приемов и холлы гостиниц, аэропорты и учебные заведения. С их помощью оживляли спортивные соревнования, художественные выставки, показы мод. Но независимо от того, как называлась эта профессия, назначение у нее всегда было одно – дарить людям красоту и радость, делать их лучше и счастливее, делать мир более гармоничным и добрым. В российском квалификационном справочнике должностей строчка «флорист» появилась только в 2009 году. Возникает закономерный вопрос. Можно ли назвать флористом человека, работающего с искусственными растениями? Ведь иногда, например, банкетный или концертный зал полностью декорируется шелковыми или пластиковыми цветами. На самом деле, работа с таким материалом – это скорее деятельность дизайнера-декоратора, но не флориста. Меня также часто спрашивают, каждый ли может стать флористом? Или для этого нужны особые склонности и таланты, как у художников, например? Я бы ответил так. Конечно, прекрасно, если вы обладаете хорошим вкусом, чувством меры, тонко чувствуете цвет. Замечательно, если у вас богатая фантазия. Все это поможет вам стать хорошим специалистом. Но если какой-то из этих пунктов пока отсутствует, частично это можно компенсировать практикой и, как говорят, насмотренностью. То есть важно знакомиться с творчеством известных мастеров, ходить в музеи и на выставки, читать литературу по специальности. Но самое главное – заниматься тем, что вам нравится. Стать флористом из-под палки, так же, как врачом, художником, инженером, не получится.